«Ладно», — вздохнул он, — «ты прав, но я не совсем понимаю, с какой болезнью мы столкнулись, если честно. Как ты ее назвал?» «Преэклампсия», — ответил я, — «она может перейти в эклампсию, тогда случатся судороги, может произойти остановка дыхания и нарушение питания всех органов в теле. Давайте уберем причину недуга». «Эх, зря ты на себя наговаривал, племянник», — усмехнулся дядя. «Может, занятия ты и прогуливал, но сам точно что-то учил. Таких слов даже я не знаю. Видимо, продвинулась лекарская наука, пока я сидел в Хоперске. Хотя, я сел рядом с женщиной. Выпей. На вкус, скорее всего, будет горьковато, но тошноту нужно сдержать. Этот отвар сможет тебя спасти. Я справлюсь», — кивнула она и приняла из моих рук горячую кружку. «А тошноту я сдерживать умею. В доме такой запах сырости постоянно. При беременности он уж совсем тяжко переносится. Но ничего, пока справлялась как-то. Значит, и зелье твое выпить смогу». И Катя почти что залпом выпила весь приготовленный мной отвар. Опять она упомянула о доме. «Слишком много от него проблем. Это проклятие не даст жить я моим родственникам. Нужно решать вопрос комфортного жилья и побыстрее. Если еще и ребенок будет расти в таких условиях, что-то мне совсем не хочется этого допускать. Значит, нужно решить вопрос с переездом в течение одного месяца. Это максимальный срок, который Катя будет носить ребенка». «Ну как?» — с волнением спросил дядя. «Тебе становится лучше?» улыбнувшись, протянула она. «Становится так спокойно, будто и не было никаких проблем». «И он тоже успокоился», — добавила она, погладив живот. «Мне казалось, что он наружу хочет выбраться, а сейчас тоже утихомирился». «Дядя, этот отвар Кате придется пропивать минимум раз в неделю до того момента, когда случатся роды», — подытожил я. «Иначе они оба не перенесут магического конфликта». «Понял», — кивнул Олег. «А сколько ты потратил манолерианы? Еще осталось хоть что-то? На месяц едва-едва должно хватить, если ты не будешь тратить растения на другие нужды», — ответил я. «Не буду», — помотал головой он. «С ногой все равно нужно другое решение. С ногой потом тоже разберемся», — уверил его я. «Главное, что нам удалось Катю в порядок привести. А теперь нужно уложить ее спать и следить, чтобы не возникло никаких осложнений. Уж с этим я справлюсь», — кивнул дядя. «Ты сам тоже иди спать, племянник. Завтра у тебя первый рабочий день. Кораблев явно будет не в восторге, если ты заснешь у себя в кабинете. За меня не переживай», — улыбнулся я. «С этим проблем не возникнет». Мы с Олегом перенесли Катю в спальню на втором этаже, после чего разошлись по своим комнатам. Нам было уже не до потопа. Новая вода благодаря помощи Андрея Бахмутова поступать перестала, но последствия катаклизма нам только предстояло убрать. В подвале уже вполне можно было нырять при желании. Прежде чем уснуть, я заметил, что силы в моем теле немного подавлены. Эта манолериана обладает очень мощным фармакологическим действием. Даже сквозь кожу часть веществ проникла в мои магические каналы и ослабила поток лекарской энергии. Но риск того стоил. По крайней мере, у дяди сохранился запас маны на 2-3 заклятия, если вдруг Кате снова станет плохо. Размышляя о произошедшем, я провалился в сон. Меня напрягало, что в этом мире нет старого доброго будильника, который можно 10 раз переставить на 5 минут вперед перед пробуждением. Хотя, кстати, с точки зрения медицины и сомнологии, это очень нездоровый процесс. Просыпаться нужно с первой попытки, и не позволять себе после пробуждения снова вырубаться даже на пару минут. Именно так я и встал на следующий день. Биологические часы сами растолкали меня в нужное время. Катя и Олег еще спали. Я же взял свой самодельный фонендоскоп и выдвинулся в амбулаторию. Заготовки будущего аспирина трогать не стал. С ними закончу позже. Тем более, мне еще предстоит придумать, как раздавать пациентам лекарства, не попадая при этом под внимание властей, мечников. С крика этого начался мой первый рабочий день. «Какого лешего вы натворили в госпитале?» Это был голос главного лекаря, Ивана Сергеевича Кораблева. Старик с длинной, острой бородкой вышел из здания госпиталя и преградил мне дорогу к амбулатории. «И вам доброе утро, Иван Сергеевич», — хмыкнул я. «И что же вас не устроило? Во-первых, мне непонятно, почему Родников позволил вам командовать в свое дежурство», — начал загибать пальцы он. «Во-вторых, вы зачем пациента в кладовку запихнули? Видимо, он про Петра с пневмонией. А кто же виноват, что у вас в госпитале нет отдельных комнат для заразных больных?» Пожал плечами я. Пришлось импровизировать. «Заразных», — нахмурился он, — «вы о чем вообще говорите? Каких-то статей европейских начитались». Эх, и рискованный разговор. Он может счесть, что я проповедую постулаты нетрадиционной медицины. Но, с другой стороны, это хороший шанс объяснить Кораблеву, что таких больных нужно изолировать от остальных. Иван Сергеевич, по последним статьям, это обыкновенная инфекция, начал пояснять я. Инфекция, ну точно про Европу начитались. Они там с чумой борются, но до нас оно точно не дойдет, заявил Кораблев. Причем тут легочная болезнь, а вот это уже совсем странное заявление. Сейчас 19 век, а не средневековье. Или здесь даже инфекции развивались совсем не так, как в моем мире. Остается только надеяться, что из-за наличия магии здесь не появились какие-нибудь колдовские бактерии или вирусы, от которых никаким из стандартных методов не избавишься. Иван Сергеевич, я бы с радостью поболтал с вами на эту тему подольше, но опаздываю на прием. Скажу вам прямо, можете вернуть пациента с легочной болезнью назад, в общий зал. Но тогда захворают и остальные больные. Разве вы уже не наблюдали такой закономерности? Вряд ли у вас это первый такой пациент. Кораблев, к удивлению, решил прислушаться к моим словам. Даже всерьез задумался. Видимо, мне удалось все-таки достучаться до его лекарской логики. Я подумаю над вашим замечанием, Алексей Александрович, кивнул он. Не уверен, что вы правы, но ради эксперимента можно оставить его в кладовке. Только вентиляция ему все равно нужна. Без кислорода больному будет тяжко, заключил я и побрел к зданию амбулатории. Там для меня уже успели оборудовать кабинет. Сторож Матвей провел меня в комнату неподалеку от главного входа в здание и произнес. «Мы тут на выходном с моей женой все отдраили, Алексей Александрович», — сказал он. «Теперь будете принимать людей в чистоте и порядке». Кабинет действительно блестел. Комнату мне выделили небольшую, но уже в ней можно было начинать заниматься своей деятельностью. Кушетка, стол, перо с чернильницей и две полки с чистой бумагой. Бумага для этого времени – это дорогое удовольствие. Грамотных людей в 19 веке постепенно становилось все больше, но книги могли себе позволить только хорошо обеспеченные люди. Отсюда вытекал вопрос – откуда у моего дяди такая обширная библиотека? Видимо, успел собрать ее, когда получал большие деньги от местного криминального авторитета. А ведь он мне до сих пор так и не назвал его имя. Олег Мечников, упертый мужчина. Дядя из гордости может отказаться рассказывать мне подробности. Побоится, что я влезу в его дела. Хотя одна ниточка к правде у меня уже есть. Антон Генрихович Сухоруков. Патологоанатом. Я видел, что к нему заглядывали те бандиты. Вряд ли я навредил кому-то из них настолько, что им понадобилось вскрытие. Сухоруков обмолвился, что к нему пришли пациенты. Это что же получается? Он, новый подпольный лекарь, значит, через него я и выйду на главаря. Но торопиться с этим не стоит. Для начала понаблюдаю за его поведением. Вы чего-то замолчали, Алексей Александрович, почесал затылок Матвей. Кабинет не понравился, глупости. Вернувшись из своих размышлений, воскликнул я. Отличная работа, Матвей, все чисто и опрятно. Спасибо тебе большое, и жене передай отдельную благодарность. Как появятся в проходе больные, передай. Сразу же ими займусь. Сторож ушел, а я уселся на свое место и задумался о том, что система в местных амбулаториях крайне неудобная. Не сторож должен сообщать о приходе больных, а сотрудники регистратуры. Эх, и многое я мог бы здесь поменять. Но даже если получится внедрить свои правила, вряд ли сходу найдутся свободные руки для моего проекта. Лучше с этим тоже не торопиться. Сначала стоит привыкнуть к уже имеющейся системе, а потом приступать к поиску способов вносить свои правки. Стоило мне расположиться и изучить, в каком виде оформляются местные медицинские протоколы и прочие документы, как в мой кабинет вошел мужчина. В отличие от всех осмотренных мной больных в прошлые дни, он не походил на обычного невольного крестьянина. Хорошо одет, ухожен, гладко выбрит. У меня сразу создалось впечатление, что передо мной аристократ. «Добрый день, за лекарской помощью пожаловали», — уточнил я. «Да-с, разумеется», — сдержанно кивнул он и присел напротив меня. «Мое имя — Шацкий Анатолий Васильевич. Я слышал, что вы новый лекарь, да еще и из Санкт-Петербурга. А слухи быстро распространяются», — усмехнулся я. «Все верно, Алексей Александрович Мечников, к вашим услугам. Рассказывайте, что стряслось. Признаться честно, я уже обращался к другим лекарям в вашем заведении, произнес он, слегка брезгливо осмотрев мой кабинет, и к главным лекарю заходил, в том числе, но никто не смог помочь мне с моей проблемой. Ну надо же, мой первый официальный пациент, и я уже притянул к себе какую-то непростую ситуацию. Что ж, будем разбираться. Так вы не тратьте времени на пустые объяснения, прямо сказал я. Лучше сразу расскажите, какие конкретно жалобы вас волнуют. Подождите, Алексей Александрович, я ведь должен разобраться, могу ли вам доверять, заявил он. Ваша фамилия у нас большая редкость. Уж не приходитесь ли вы родственникам Олегу Сергеевичу Мечникову? Каждый второй считает жизненно необходимым докопаться до прошлого моего дяди. Недобрую же славу заслужил он себе в Хоперске. Отношения это к делу не имеет, но скрывать не стану, я его племянник, признался я. Ясно, вздохнул Шацкий. Тогда, думаю, мне лучше поискать достойного лекаря в Саратове. Я пока что не горю желанием умереть от рук непрофессионала. Анатолий Шацкий поднялся со стула, поправил пальто и медленно побрел к выходу из моего кабинета. Вот так просто, зашел только для того, чтобы унизить изгнанных мечников. Вы допускаете большую ошибку, господин Шацкий, бросил я ему вслед. Вряд ли кто-то догадается, почему у вас так сильно трясутся руки. Шацкий замер в дверном проеме. Он уже успел схватиться за ручку двери, но так и не решился ее повернуть. Мужчина медленно обернулся и удивленно посмотрел на меня. «Кто вам рассказал?» «Кораблев?» – недоверчиво спросил он. «Нет, я еще не успел обсудить с другими лекарями местных пациентов», – признался я. «Просто заметил, как трясутся ваши руки, когда вы поправляли пальто. Но в мои обязанности не входит навязывать лекарскую помощь. Хотите идти, идите. Я буду ждать более сговорчивого больного». «Подождите», — начал оправдываться он. «Простите, Алексей Александрович, возможно, я погорячился». «Точно погорячились», — кивнул я. «Может быть, для начала позволите мне вас осмотреть? За осмотр денег брать не буду, даю слово. Деньги для меня не проблема», — хмыкнул он. «Лишь бы кто-нибудь помог. Все думают, что я алкоголик. Оттого и тряска в руках. Мне это, между прочим, ваш главный лекарь заявил. А вы алкоголем не злоупотребляете?» Решил уточнить я. «Стал бы я позориться и ходить по лекарям в таком случае?» Усмехнулся он. «Нет, я трезвенник, и никаких запрещенных жидкостей в себя не вливаю. Просто местные жители распространяют обо мне всякие слухи. Крестьяне полагают, что, раз я человек искусства, значит, ради вдохновения могу порой увлечься вином. Но это ложь. А человек этот Шацкий весьма интересный. Надо бы разобраться, что с ним происходит на самом деле. Если он действительно не выпивает, вариантов остается не так уж много. Болезнь Паркинсона? Вряд ли. Он молод. Если судить только по внешнему виду, моему пациенту не более 35 лет. Нарушений мозгового кровообращения он вряд ли переносил, а аппаратуры для выявления столь тонких нарушений в головном мозге у меня нет. Значит, придется прибегнуть к старому доброму разговорному методу, к сбору анамнеза заболевания. Остается надеяться, что у него не магический недуг. В противном случае я должен буду назначить ему повторную явку, чтобы за это время вычитать, какие заболевания нервной системы встречаются в практике местных лекарей. «Присядьте, Анатолий Васильевич, и давайте начнем наш разговор с самого начала», – предложил я. «Скажите, травм головы или спины у вас не было?» «Нет, я себя берегу», – заявил он. «Это правильно», – улыбнулся я. «А что насчет острых состояний? Бывали ли такое, чтобы вы теряли сознание или переживали судороги?» «Нет», – воскликнул он. «Такого со мной не случалось. У меня здоровая родословная. Мой прадед дожил до 108 лет. Думаю, вы понимаете, какая кровь течет в моих жилах. Ну точно аристократ. Правда, не совсем ясно, что делает такой, как он, в Хоперске. Ведь местная правящая семья принадлежит к роду Елиных. По крайней мере, о Шацких я ни слова не слышал. Возможно, стоит уделить внимание его трудовому анамнезу. Там тоже могут крыться проблемы. А чем, если не секрет, вы занимаетесь?» Спросил я. «Какого рода искусство?» «Я художник», — гордо произнес он. «Как вы уже могли понять, я не из местных. Приехал сюда, чтобы запечатлеть красоту природы Хоперского района. У меня особая техника рисования, но, впрочем, это не имеет никакого отношения к делу. Мне кажется, что вы просто тянете время, лекарь Мечников». «А вот и нет», — не согласился я. «Где вы обычно работаете?» на природе, именно. А вам не доводилось обращать внимание на какие-либо странные растения? Ваш тремор, тряска рук, может быть симптомом отравления, подметил я. Нет, я хожу только в безопасные места. Хотя, задумался он, насчет отравления вы очень правильно подметили. Меня в последнее время сильно тошнит, да и, ну, поймите меня правильно, проблемы с туалетом у меня имеются. Только не думаю, что трясущиеся руки и туалет могут быть как-то связаны. Шацкий резко вскочил со стула, махнул рукой и театрально прикрыл глаза. И что я делаю? Помотал головой он. Рассказываю о том, как меня проносит. Я в отчаянии. Дело всей моей жизни застопорилось. Мои сияющие картины больше не пишутся, потому что эти чертовы руки трясутся, как у последнего алкаша. Последнюю фразу он проорал так, что даже окна за моей спиной затрещали. Его всплески эмоций я игнорировал, однако случайно сказанная им фраза раскрыла мне глаза. «Сияющие картины, говорите?» – переспросил я. «Да», – кивнул он, – «мое собственное изобретение. И изобрели его вы здесь, в Хоперске?» – спросил я. «Ну, да, а что? Я знаю, что с вами происходит, Анатолий Васильевич», – заявил я, – «и могу вам помочь». Глава 10. «Надеюсь, вы сейчас не шутите?» – нахмурился Шацкий. «Вы же понимаете, лекарь Мечников, сколько я уже обошел ваших коллег. Половина из них ставит алкоголизм, а другая пожимает плечами. Если вы просто набиваете себе цену, что вы добавляете в свои краски, чтобы картины становились сияющими?» Перебил его я. «Я уже понял, что Шацкий – мужчина эмоциональный, творческая личность. В мое время таких пациентов было пруд-пруди, и далеко не каждый из них был художником. В таких случаях, по крайней мере, находясь на рабочем месте, нужно уметь сглаживать конфликт. Это тоже, своего рода, магия. Что я добавляю в краски, это секрет», – хмыкнул он. «Это мой хлеб, мое творчество. Я не могу рассказывать про...» «Конечно, вы можете не рассказывать, если хотите и дальше ходить с тремором», – кивнул я. «Анатолий Васильевич, скоро он усилится, и вы не сможете работать. Кисть из рук будет выскальзывать. Однако я действительно заинтересован в том, чтобы помочь вам. Мы можем подписать соглашение о том, что все сказанное вами никогда не покинет этого кабинета». «Нет, не надо», – ответил он, смерив меня строгим взглядом. «Почему-то я вам верю, Алексей Александрович. Вы все же отличаетесь от своего дяди. Чем-то вы к себе предрасполагаете. Наверное, тем, что Олег Сергеевич уже выгнал бы меня с приема еще 5 минут назад. Не замечал за дядей такой вспыльчивости. Видимо, я еще плохо его знаю. Я придумал технику, с помощью которой делаю свои краски более яркими», — заявил Шацкий. «Цвета становятся свежие и будто блестят. Картина начинает казаться объемной, словно ее персонажи или фон двигаются. Понимаете, что используете, Анатолий Васильевич? Фосфор, мышьяк?» — прямо спросил я. «Че что?» — затрясся Шацкий. «Кто вам рассказал? Я ведь еще даже не обмолвился. Это мое изобретение. Не стану говорить художнику, что этой техникой еще 200 лет назад пользовался Рембрандт. Судя по всему, в этом мире даже такого художника не было. Но самое главное даже не это. Мои поставщики могли проболтаться, но...» — заикался от волнения Шацкий. «У нас с ними договор. Я плачу им большие деньги». «Анатолий Васильевич, успокойтесь», — усмехнулся я. «Я сразу понял, чем вы отравились. Тремор рук, тошнота, сияющие картины. Несложно сопоставить это и вычленить диагноз. Так какими же вы пользуетесь веществами для улучшения качества красок?» «Мышьяк и свинец», — сдался он. «Вы в курсе, что это токсические вещества?» — спросил я. «Если они попадают в организм, начинается поражение многих органов. Скажите, сколько лет вы уже ими пользуетесь?» «Да нисколько», — пожал плечами он. «Всего лишь 3 месяца. А вот это странно. Если он не запивает мышьяк свинцом, с такой скоростью поражение нервной системы вряд ли разовьется. Очевидно, что он контактирует с ними руками, а потому токсичные элементы попадают в его кровоток через кожу». На ладонях Шацкого были небольшие точечные ранки. «Либо аллергия, либо любой другой дерматит. Теперь уже сложно сказать, что здесь первоначальная причина. Либо проходимость кожи улучшилась из-за дерматита и мышьяк со свинцом с легкостью попали в кровь, либо эти вещества сами вызвали поражение кожи и запустили порочный круг. Но даже эти умозаключения не отвечают на мой главный вопрос. Почему процесс развился так быстро? Думай, доктор Мечников, думай. Что же еще мы упускаем?» И в этот момент я понял, что лучшим решением будет предложить ему дополнительную встречу за пределами амбулатории. Анатолий Васильевич, подытожу, перешел к делу я. У вас хроническое отравление мышьяком и свинцом. Эти вещества влияют на желудочно-кишечный тракт, кровь и нервную систему. Я мог бы прямо сейчас воздействовать на вас лекарской магией, но тогда мы лишь отсрочим неизбежное. Неизбежное? Испугался Шацкий. Что со мной будет? Хотите сказать, я умру около своего полотна? Я говорю не об этом, но и такой исход нельзя исключить, если мы с вами не найдем причину столь стремительно развивающегося отравления, проговорил я. Сегодняшнюю консультацию пока можете не оплачивать. Для начала мне нужно, чтобы вы показали мне свои картины, сам процесс их написания. Причина кроется там. Ну, если это необходимо, хорошо, я готов, хоть сегодня вечером. Главное, до заката, объяснил Шацкий. Хотя, нет, лучше, наоборот, на стыке вечера и ночи, когда солнце уже начнет заходить. Как художник, хочу, чтобы вы увидели мои картины в лучшем свете. Меня качество его картин не сильно волнует, но с медицинской точки зрения, это может оказаться полезным. Так я смогу увидеть еще одну подсказку. Договорились, Анатолий Васильевич, я передал ему перо и бумагу. Напишите свой адрес, я приду ровно в 6 вечера. Шацкий кратко объяснил, как добраться до его дома, что располагался на самой окраине города около леса. Буду ждать вас, Алексей Александрович. Вы, моя последняя надежда. Художник поднялся, его руки вновь затряслись, но он поспешно спрятал их в карманы. До вечера. Интересное намечается дело. Что-то в этой истории не так. Я уже собрал цельный пазл, но один самый важный кусочек отсутствует. И пока я не найду его, начинать лечение нельзя. Это будет абсолютно бесполезно. Важно сделать так, чтобы Шацкий не только вылечился, но и не дал себе повторно заразиться этими веществами. Как только художник покинул мой кабинет, ко мне тут же влетела пожилая женщина. «Батюшки, лекарь, уважаемый, беда», начала повторять она. «А во, уже новая клиентка. Здесь, конечно, очереди в 20 человек не выстраиваются, но приток людей все же имеется. Неплохо для первого дня. Успокойтесь, присядьте», кивнул я. «Расскажите, что стряслось». «Не могу присаживаться, бежать надо», заявила она. «Пойдемте скорее за мной». «Куда?» удивился я. «Домой ко мне. Сынок мой совсем сдал», завопила она. «Какая-то зараза у него на шее выросла, все соки из него выпила. Он ходить практически не может. Пожалуйста, родненький, домой к нам загляните. Помрет ведь, а вот это сложная ситуация. По сути, прямо сейчас мне пытаются дать домашний вызов, такой для современного мира, из которого я пришел, абсолютная норма. Но здесь у нас амбулатория, и прием людей ведется только в кабинетах. Лучше переговорить с главным лекарем перед тем, как браться за это дело. Подождите 10 минут снаружи», велел я. «Я обсужу этот вопрос с коллегой». Женщина взволнованно кивнула и присела на табурет около окна в фойе здания. Я же поднялся к Кораблеву, который как раз в этот самый момент в привычной манере отчитывал кого-то в коридоре второго этажа. «Лекарь Синицын, мне, правда, плевать, как много вы зарабатываете на своих частных консультациях», рявкнул Иван Сергеевич. «Здесь, в моей амбулатории, вы будете получать ровно столько, сколько я скажу. Завышать цены я не позволю. У нас и так народ не шибко богатый». Стройный высокий парень примерно того же возраста, что и я, раздраженно поправил пышные усы и громко хмыкнул. «Ваша амбулатория обнищает и развалится», заявил он. «Иван Сергеевич, я работал в Саратове. Я знаю, как распоряжаться деньгами. Позвольте мне хотя бы стать вашим заместителем, советником по экономической части». Мы эту амбулаторию быстро вернулись на свое рабочее место. «Синицын», пропыхтел Кораблев, а затем заметил меня. «Алексей Александрович, а вы чего тут прохлаждаетесь, работы мало?» Синицын забыл про спор с главным лекарем и удивленно взглянул на меня. В его глазах загорелся нешуточный интерес, но все свои вопросы он сдержал, чтобы не влезать меж двух огней. «Молодчина, лекарь Синицын», разозлил Кораблева, «а теперь утихомиривать его придется мне». «Нет, Иван Сергеевич, работы у меня хватает», спокойно ответил я. «Поэтому я к вам и иду. Мне предложили посмотреть пациента на дому». «На дому мы никого не обслуживаем», помотал головой Кораблев. «Если надо, пусть тащит его сюда». Хм, возможно, подкованный в финансах Синицын, как раз наоборот, оказался здесь вовремя. Попробую-ка я задвинуть свое первое нововведение. В конце концов, я ведь ничего не теряю. Но, Иван Сергеевич, мы ведь можем брать за домашние вызовы повышенную оплату. Скажем, накидывать 25% сверху, предложил я. Не все больные могут добраться до амбулатории самостоятельно. Кораблев хотел что-то возразить, но Синицын понял, что самое время вступить в спор. Лекарь почувствовал запах денег и тут же сообразил, что игра стоит свеч. А наш новичок, между прочим, прав, Иван Сергеевич, воскликнул Синицын. Илья Андреевич, а вас я попрошу не вмешиваться в мой разговор с Мечниковым, нахмурился Кораблев. Да подождите же вы, не унимался Синицын. Это может сильно увеличить приток дохода в амбулаторию. Взгляните на остальных лекарей. Все сидят без дела. Тот же Родников дрыхнет сутки напролет. То в амбулатории, то в госпитале. Местным лекарям не помешает глоток свежего воздуха. Новая работа, добавил я. Иван Сергеевич, давайте совершим пробный заход. Я обслужу вызов на дом, а затем расскажу вам, как все прошло. Мы так и смертность в Хоперске снизим. Местные бароны и вышестоящие дворяне нам за это только спасибо скажут. Эха, молодняк, рассмеялся Кораблев. Так и норовите создать что-то новое, когда и старое прекрасно работает. С этим заявлением я бы, конечно, поспорил, но все мои аргументы остались в прошлом мире. Не прав главный лекарь, еще много чего можно изменить, но начинать нужно с малого. Хорошо, кивнул старик. Мечников, идите к пациенту на дом, только быстро. А вы, Илья Андреевич, раз уж вызвались поддержать лекаря Мечникова, будьте так любезны, примите его пациентов, если Алексей Александрович не успеет вовремя вернуться. Я думал, что Синицын расстроится из-за такой перспективы, но в его глазах пробежал огонек удовлетворения. «Слушаюсь, Иван Сергеевич», — улыбнулся он. Главный лекарь вернулся в свой кабинет, а Синицын резко повернулся ко мне и протянул правую руку. Его голубые глаза блестели от предвкушения перемен. «Рад с вами познакомиться, Алексей Александрович», — произнес он. «Взаимно», — кивнул я. «Благодарю за помощь в беседе с Кораблевым. Вижу, вы тоже поняли, что мое предложение может улучшить качество медицинской помощи». Отнюдь, пожал плечами он и пригладил длинные каштановые волосы, собранные на затылке в хвост. «Я просто увидел многообещающее вложение. Деньги, господин Мечников. Вот, что меня больше всего интересует. А о, таких коллег я тоже хорошо знаю. Медицину они видят, как бизнес, а все остальное их совершенно не волнует. Но и в таких людях есть своя польза. Именно они спонсируют открытие новых клиник и помогают другим врачам, а в данном случае лекарям, двигать прогресс. Этот Синицын может оказаться мне полезен. Что ж, в таком случае будем сотрудничать», – кивнул я. «Правда, деньги для меня на втором месте. В первую очередь меня волнует оказание помощи пациентам. Значит, мы идеально прикроем недостатки», – он осекся. «Нет, скорее сложим достоинства друг друга. Такая формулировка мне больше нравится», – согласился я. «Все, Илья Андреевич, я рванул к пациенту на дом. Постараюсь не задерживаться». Мы с Синицыным попрощались, я спустился на первый этаж, подхватил свой пока что скудный инструментарий и сообщил женщине, что готов выдвигаться. Она не могла поверить своему счастью. «Я думала, что вы не согласитесь», — причитала она, пока мы бежали к дому. «У меня соседка так умерла. Никто не соглашался прийти на дом, а муж у нее уже старенький. Не мог отнести ее в амбулаторию. Но если бы вы отказались, я бы сына на спине сюда донесла. Не бросила бы его. Не нужно никого таскать на спине», помотал головой я. «Вам и себя беречь нужно. Не беспокойтесь, разберемся сейчас с вашим сыном». Я мысленно проверил запас своей энергии. Мозг уже научился навскидку определять, сколько во мне сейчас сил. Чаша была заполнена, а виток готов к работе. Что бы там ни было, маны мне должно хватить. Напрягает только ее фраза: «какая-то дрянь на шее выросла». Главное, чтобы это была не опухоль. В таком случае вряд ли даже лекарская магия справится с задачей. Мы добрались до небольшого двухэтажного дома. Квартира находилась на втором этаже. Я поспешно поднялся по скрипучим деревянным ступеням и вошел в их жилище. Перо и чернила были при мне, поэтому прежде, чем приступать к работе, я задал вопрос. «Как зовут вашего сына? Фамилия, имя, отчество и дата рождения?» «Сидоркин Артем Сергеевич», — ответила женщина. «А в каком году?» «Черт его знает. В паспортном столе все напутали. 1830 укажите. 20 лет парню. Вряд ли онкология. Скорее всего, какая-то другая зараза. Я прошел в спальню, где лежал Сидоркин. Больной расположился на животе и, громко постанывая, потирал больную шею. А на шее, чтоб меня, это еще что за хренотень на нем выросла? Под затылком парня возвышался большой пульсирующий комок серой плоти, по размерам практически с 2-3 моих кулака. «Помогите, пожалуйста», — хриплым голосом попросил Сидоркин. «Эта тварь из меня жизнь вытягивает. Я уже даже не вижу ничего. Тварь, а ведь и вправду, на рост двигается, словно живой. Я бы мог предположить, что выросшая плоть пульсирует из-за проросших в ней сосудов. Но, похоже, пациент прав. Оно действительно живое. Когда у вас появился этот нарост?» — поинтересовался я. «Да всего неделю назад, тяжело дыша», — произнес Сидоркин. Парень уткнулся лицом в подушку, поэтому его голос звучал очень глухо, но мне все же удавалось разобрать речь больного. Сначала был маленький пупырышек, а потом: «Вот эта дрянь выросла, лапами меня ночью хватает, лекарь, прошу, спасите». «Лапами хватает? Приехали. Это явно необычная болезнь. Все мои варианты с опухолью отлетают. Если это чудище действительно живое, значит, над молодым человеком решила жестоко подшутить местная магическая фауна. Я же говорила ему, говорила ведь, начало охает женщина. Не ходи ты, Артемка, в лес этот». «Но нет же, связался с какими-то дурачками из красных гривок, поперся. Мы пропавших искали», — принялся оправдываться Сидоркин. «В том лесу молодая пара исчезла. Мы с друзьями спасти их хотели. Кто же знал, что я там такую гадость-то подцеплю». «Молодая пара исчезла? Точно, а ведь когда я был на территории красных гривок, старик Пантелей рассказывал мне об этом. Показал тот самый лес и поведал о пропаже людей». «Дай-ка мне осмотреть твою шею», — произнес я и присел на край кровати рядом с больным. Прежде чем вступать в контакт с неизвестным существом, я надел перчатки. Не хватало еще отравиться, как художник Шацкий. Только что-то мне подсказывает, что яд этой твари может быть опаснее, чем мышьяк или свинец. Я коснулся поверхности нароста, под кожей чувствовался плотный внутренний скелет. «Чувствуешь что-нибудь?» — спросил я, когда я касаюсь нароста. «Нет», — помотал головой Сидоркин. «Но, мне кажется, ему это не нравится. Он начинает сильнее стискивать затылок, а вот и лапы». Прав был парень, у этого паразита и вправду есть 3 пары длинных кожистых лап, которыми он и цепляется за шею. «Минуточку». Мать Сидоркина заметила удивление на моем лице и тут же спросила: «Что там? Вы что-то поняли, Алексей Александрович?» «Тесс», — перебил ее я, — «подождите минуту, дайте обдумать. Это же чертов клещ, обыкновенный клещ, только здоровенный, почти что с голову размером. Теперь я понял предостережение Пантелея. В том лесу действительно водятся магические существа, с которыми лучше лишний раз не связываться». Я мягко обхватил бока клеща и попытался приподнять его над поверхностью шеи, но тот сразу же завозился, а Сидоркин закричал: «Ой, больно, очень больно, не трогайте его, пожалуйста». «Боже, что же нам делать?» – заныл парень. «И зачем я только туда поперся?» «Похоже, тварюга достала своим хоботком до позвоночника, обвила шейный отдел, чтобы парень ни при каких обстоятельствах не смог ее снять. Но в этом есть один небольшой плюс: клещ плотный, а хоботок здоровенный. А значит, он не оторвется, когда я начну извлекать монстра. Осталось только убить его, и это для меня не проблема. Но придется использовать 2 руки сразу. Как только я оторву существо от шеи Сидоркина, вскроется большая рана. Ее нужно будет сразу же залатать, чтобы он не умер от кровотечения или не заработал инфекцию. А теперь все приготовились», — заявил я. «Сейчас я его уберу. Будет больно, но придется потерпеть. Обещаю, что пострадать тебе я не дам. Артемка, понял меня?» понял», — простонал он. Я жестом попросил женщину отойти. Мать Сидоркина, прикрыв рот руками, медленно отступила назад, к стене. Я положил левую ладонь на надувшееся брюшко клеща, а вторую ровно над ним, на затылок Артема, а затем раздал команды. «Магия прямого витка, проникни в шею, приготовься сращивать мышцы и сосуды. Стяни их, пусть образуются рубцы. И самое главное, магия обратного витка, убей». Я был готов поклясться, что услышал вой умирающей твари. Вся нервная система клеща сгорела за долю секунды. Мышцы хоботка расслабились, и я выдернул монстра из шеи Сидоркина. Пациент закричал, испытав острый приступ боли, но терпеть ему пришлось недолго. Лекарская магия уже принялась сращивать поврежденные ткани. Я откинул мертвого паразита на пол и полностью сконцентрировался на шее молодого человека. Когда рана затянулась, магии во мне заметно поубавилось. Оба витка израсходовали свои чаши ровно наполовину. «Ну что, Артем, лучше?» – спросил я. «Лучше. Правда, лучше?» – восторженно воскликнул он. Парень попытался резко перевернуться на спину, но я схватил его за плечо. «Не спеши», — помотал головой я, — «придешь завтра в мой кабинет, ходить ты теперь точно сможешь, еще неделю я буду следить за твоей раной и общим состоянием, спасибо вам, Алексей Александрович, что бы мы без вас делали», — прослезилась женщина, — «деньги у нас есть, вы только скажите, сколько мы теперь вам должны, если за обычный прием берется 5 рублей, то за домашние по ранее обсужденной схеме, надо попросить на 25% больше. Эх, и не нравится же мне система платной медицины. Но пока что деваться некуда. Если не обеспечу приток бюджета в амбулаторию, мы никуда не продвинемся. 6 рублей и 25 копеек, ответил я. Если сейчас денег не найдете, можете занести их в амбулаторию на днях, когда я буду проводить осмотр раны. Есть денюжки, есть, уважаемый лекарь. Артем хорошо зарабатывает, у него скопились запасы, закивала женщина. «Пойдемте, сейчас я с вами расплачусь». Женщина передала мне мешочек с деньгами, а затем спросила. «Алексей Александрович, а с этой тварью что нам делать?» Мертвый магический клещ до сих пор лежал на полу, а по-хорошему было бы неплохо его изучить. Почему-то мне кажется, что не кровь он пил, а что-то другое. «Дайте мне какую-нибудь тряпку, я его заверну и с собой заберу», произнес я. Через 20 минут я уже был в кабинете Кораблева. На его стол упал кошель с деньгами и сверток с мертвым клещом. Иван Сергеевич выпучил глаза, обнаружив, какая тварь оказалась у него на столе. «Мечников, вы чего сюда притащили?» – воскликнул он. «Вот вам и домашний вызов, Иван Сергеевич», – заключил я. «Магический клещ на шее. Пациент здоров, а бюджет амбулатории пополнился больше, чем на 6 рублей. Что скажете? Зря я затеял это дело». Кораблев шумно выдохнул. «Ну вы с Синицыным даете», — усмехнулся он. «Вдвоем за 1 час заработали больше, чем некоторые наши лекари зарабатывают за неделю. Недурно, Мечников, очень недурно. Я подумаю, как утвердить систему домашних вызовов. Только, пожалуйста, тварь эту отсюда уберите». Я, с трудом сдержав смех, забрал сверток с клещом и вышел из кабинета Кораблева. Синицын решил довести рабочий день до конца, и это было мне только на руку, поскольку у меня осталось еще 2 дела, в 6 вечера нужно быть у художника Шацкого, а значит, у меня есть целых 2 часа, чтобы вскрыть клеща. Я прошел через двор к моргу, дверь была приоткрыта, а в секционном зале нашего патологоанатома не оказалось. Зря Сухоруков оставляет свою обитель без присмотра, ну, это даже к лучшему. Быстро изучу клеща, пока моего коллеги нет рядом. Я выбрал один из свободных столов и расположил на нем мертвое существо. Мне не терпелось поскорее узнать, как функционирует организм этого членистоногого, переростка. Я надел перчатки и достал свой скальпель, который позаимствовал из лаборатории дяди. Как только приготовился сделать надрез, за моей спиной раздался шорох, а затем прозвучал тихий скрежет стали. Кто-то только что достал острый нож. Глава 11. Действовать нужно было быстро. Судя по звукам, кто-то подходит ко мне со спины, да еще и с ножом в руках. В обратном витке энергии осталось не так уж и много. Если врагов несколько, может и не хватить. Но все же я попробую. Еще долю секунды я делал вид, будто не замечаю приближения незнакомца, а затем резко развернулся со скальпелем в правой руке и остатками обратного витка в левой. Передо мной стоял Сухоруков Антон Генрихович. Его мой разворот совершенно не удивил. Он лишь улыбнулся и показал мне свой скальпель, который еще минуту назад находился в кожаном футляре на поясе патологоанатома, словно меч в ножнах. Он улыбнулся и сказал: «Вам помощь со вскрытием, Алексей Александрович? Я сам неплохо справляюсь», — холодно ответил я. «Кстати, плохая идея — подкрадываться к человеку с лезвием в руках, особенно если учесть, что у нас обоих по скальпелю. Я и не думал вас пугать», — рассмеялся он. «Просто такая диковинка на моем секционном столе лежит. Что это, мозговик или обычный моноклещ? Странно. Теперь он вовсю проявляет дружелюбие, хотя я готов поклясться, что буквально почувствовал жажду убийства, когда стоял к нему спиной. Самому странно осознавать, но в этом мире я уже не в первый раз испытываю это ощущение, будто интуиция диктует, когда мне может грозить опасность. Алексей Александрович, может, уберете все-таки от меня скальпель? Нервно хихикнул патологоанатом. На долю секунды я заметил, как Сухоруков покосился на мою левую руку. Не скальпель его беспокоит, он видит обратный виток, поэтому и боится. Точно, а ведь, когда на меня напали бандиты, магия в левой руке активировалась сама. Значит, эта сила сама предупреждает меня об опасности. Мне не показалось, Сухоруков и вправду хотел мне навредить. Ну-с, может быть, продолжим препарирование? Патологоанатом проскочил мимо меня к столу и удивленно воскликнул. И вправду моноклещ, да какой напившийся, от кого же вы его оторвали? Хороший шанс, подыграю ему, а в процессе разговора вытащу из него ответы на все вопросы. Если понадобится, достану их из него скальпелем. От пациента, ответил я. Парнишка забрел в лес около красных гривок. Ао, а ведь мы с вами совсем недавно рядом с ним пересекались. Какова ирония, улыбнулся он. Кстати, что-то я самого пациента не вижу. Сухоруков пристально осмотрел секционный зал. Он у себя дома, восстанавливается, произнес я. Хорошая шутка, лекарь Мечников, хрипло посмеялся Сухоруков. Имейте в виду, что его пока до меня не донесли. Имею в виду, что он жив и в ваших услугах не нуждается, Антон Генрихович, сухо ответил я и вернулся к препарированию клеща. Поворачиваться спиной к патологоанатому мне было не страшно, вновь атаковать меня он не рискнет, тем более, заметно, что коллега и сам меня побаивается. Все рано или поздно нуждаются в моих услугах, усмехнулся Сухоруков и встал рядом со мной около клеща. И все же удивительно, что вы смогли сохранить жизнь тому парню. Никогда не видел, чтобы моноклещ таких размеров отцеплялся от человека, не свернув ему при этом башку. Вот ведь заладил, ему лишь бы вскрыть кого-нибудь. Впервые встречаю такого патологоанатома, а вот его подсказка насчет вида этого животного мне очень кстати. Я сразу понял, что высасывает эта скотина не кровь, моноклещ. Странно, только откуда в простом крестьянине он нашел столько маны? В первую очередь я решил отсечь хоботок, чтобы стало проще вскрывать брюшко. Аккуратнее, прошипел над моим ухом Сухоруков. В его хоботке содержится яд, с помощью него он отключает чувствительность, причем надолго. Это позволяет ему быстро вырасти и остаться незамеченным. Яд, анестетик, местное обезболивающее, которое можно использовать, как тот же лидокаин или новокаин. Только он явно сильнее своих аналогов из моего мира, если учесть, что пациент толком не испытывал боли, когда хоботок опутал его позвоночник. Без яда он бы погиб от болевого шока. Я отделил хоботок и спрятал его в свою сумку. Решили оставить себе трофей, ухмыльнулся Сухоруков. Вы так и будете мучить меня вопросами или, может быть, поможете со вскрытием? Со сталью в голосе спросил я. Мне казалось, что вы горите желанием притронуться к этому существу своим скальпелем. Ваша правда, произнес он, затем резким движением извлек из чехла блестящий скальпель и одним ловким взмахом вскрыл брюшко клеща. Либо глаза меня обманывают, либо лезвие даже не коснулось животного. Мне приятно ваше удивление, лекарь Мечников, самодовольно улыбнулся Сухоруков. Магическая сталь, намного лучше, чем в любом другом скальпеле. Мне он очень дорого достался. Надеюсь, что он его не с какого-нибудь трупа снял. Кажется, настало самое время поговорить с ним по душам. Сухоруков увлекся разделкой клеща, а я задал вопрос, что вас связывает с той троицей. На долю секунды Сухоруков дернулся и сделал неровный надрез над лапкой монстра. Вы это о ком? Решил увильнуть он. Я не тот, кого вам удастся обмануть, Антон Генрихович, произнес я. Сюда приходили бандиты, с которыми я уже успел познакомиться, и, думаю, вы прекрасно об этом знаете. Вы не рассчитывали, что я не замечу ваших намерений. Гнев в моей груди вступил в резонанс с обратным витком, и моя рука на одно мгновение вспыхнула горячим светом. «Стойте, стойте!» – затараторил он, отступая от стола, но идти ему было некуда. За спиной Сухорукова была стена. Теперь, когда я поймал его с поличным, бросать дело на полпути уже нельзя. Я толкнул секционный стол и придавил патологоанатома к стене. Он безвольно вскрикнул и потянулся к скальпелю, но я предусмотрел этот ход заранее, а потом ударил ребром ладони по его руке. Скальпель упал на холодный пол секционного зала. Резким рывком я достал из сумки хоботок клеща и остановил его у шеи Сухорукова. «М. Мечников», — завопил он, — «вы что творите? Ты прекрасно знаешь, зачем я это делаю. «Говори, если не хочешь испытать на себе хваленный тобой яд», — пригрозил я. «Как ты связан с бандитами и зачем собирался меня убить?» «Алексей», — оскалился он, — «ты ведь понятия не имеешь, во что ввязываешься. Убьешь меня, и за тобой придут другие». «Кто, другие?» — спросил я. «Это все из-за долгов моего дяди?» Чтобы разговорить Сухорукова, я нажал на стол, придавив кости его таза к стене. «Да плевать всем уже на эти долги», — проскулил Сухоруков. «Вернее, ты моему знакомому куда более интересен, чем жалкие гроши Олега Мечникова. Имя своего знакомого назови», — спокойно произнес я. «Хватит уклоняться от моих вопросов». Сухоруков в недоумении посмотрел мне в глаза. «Так ты же был в красных грифках, разнюхивать ходил. Разве не из-за проклятия?» Сухоруков, осознав, что проговорился, устало прикрыл глаза. «Обвел ты меня вокруг пальца, Мечников. Что дальше? Убьешь меня в моем же морге? Как славно! Далеко меня нести не придется». Сухоруков нервно рассмеялся. «Значит, неспроста я с ним встретился в этом селе. Он намеренно следил за мной. Похоже, главарь бандитов живет где-то там, в красных грифках. Я отпущу вас, коллега», — сухо ответил я, вернувшись к повседневному деловому тону. «А вы отправитесь к своему главному и скажете, что Мечникова ему не по зубам. Он ведь заплатил вам за мою голову, Антон Генрихович». Сухоруков ничего не ответил, лишь спокойно выбрался из-за стола, который я перестал удерживать силой. «Скажу вам прямо, Алексей Александрович, главарь местных бандитов вам не по зубам. Однако я могу помочь вам с ним за одну встречную услугу», — пропел Сухоруков. «Сотрудничать с вами я точно не собираюсь. Мне хватает того, что мы с вами коллеги», — твердо ответил я. «А вы что же, уже решили переметнуться? Вы что, совсем слепой, Мечников?» Нахмурился он. «Вы до сих пор не поняли, где оказались. В Хоперске нет места благородству. В этих краях, где власть императора с трудом достигает местных графов и баронов, можно полагаться только на себя. И для выживания хороши любые способы. Говорите за себя, Сухоруков», — помотал головой я. «Каждый сам решает, по какому пути ему идти. Не сомневаюсь, что вам проще следовать легкому пути измен, обманов и предательств. Но я в такие игры не играю. А придется, голубчик», — пожал плечами он. «Поверьте, Мечников, я вам уже не угрожаю. Просто даю ценный совет, дружеский, можно сказать. Воспользуйтесь моими услугами, и я помогу вам избавиться от главной угрозы, что нависло над вашей семьей». Заключать сделку с Сухоруковым я не собирался, однако из интереса все же спросил. «Напомните, а что вы хотите взамен?» Губы патологоанатома расплылись в широкой улыбке. «Научите меня использовать технику обратного витка», — заявил он. «Так вы все-таки видите эту силу», — прищурился я. «Порой вскрытие не нужно, чтобы узреть очевидное», — хмыкнул Сухоруков. «Ну так что, по рукам?» «Нет, с проблемами я разберусь сам. Без вашей помощи», — наотрез отказался я. «Че что?» — удивился Сухоруков. «Но, Алексей Александрович, я ведь знаю вашу тайну. И что, будете меня шантажировать?» — усмехнулся я. «Не стоит, ведь мне также известно, что вы подпольный лекарь местной преступной группировки. Интересно, как отреагирует Иван Сергеевич Кораблев, если я сообщу ему об этом?» «Вот так, значит», — раздраженно фыркнул Сухоруков. «Теперь будем хранить взаимные секреты?» «Именно. Только учтите, Антон Генрихович, я не шутил», — решил подытожить я. «Если я еще раз почувствую от вас угрозу, в Хоперске освободятся сразу две должности. Придется Кораблеву искать нового патологоанатома, а бандитам нового лекаря». «Я ясно изъяснился?» «Более чем», — вздохнул Сухоруков. «Что ж, в таком случае сделаем вид, что этого разговора не было». «Верно». Я положил многострадального моноклеща в свою сумку и покинул морг, проигнорировав последний вопрос своего коллеги. Этот разговор был необходим. Если ранее Сухоруков побаивался меня, то теперь знает наверняка, что я могу с легкостью избавиться от него, если он еще раз попытается приблизиться ко мне со спины. Печалит только, что я клеща полностью изучить не успел. Придется оборудовать стол в дядиной лаборатории. Время шло к вечеру. Я забросил домой свою сумку и строго-настрого запретил Олегу и Кате притрагиваться к ее содержимому. Между тем, женщине стало намного лучше. Мановериана полностью подавила магию плода, и супруга моего дяди вновь заметалась по дому, занимаясь хозяйством. Ровно к 6 вечера я подошел к небольшой хижине, что находилась за чертой города. Чтобы добраться до нее, Мне пришлось пройти через широкое поле, усыпанное душистыми цветами. Я все больше убеждаюсь, что пора подыскать хороший справочник местных растений. Из них можно много чего наготовить. А еще лучше вырваться в Красногривовский лес. Если уж обычный клещ из тех мест может стать источником ценного препарата, значит, и другие обитатели мне пригодятся. Только не утешает один факт, люди там пропадают пачками. Даже поисковым отрядам не удается пройти в его глубь. Многих губит жалкие насекомые вроде клещей и других ползучих тварей. Сложно даже представить, какие же там тогда обитают рептилии и млекопитающие. Лекарь Мечников. Дверь хижины распахнулась, и ко мне быстрым шагом приблизился художник Шацкий. Я боялся, что вы не сдержите свое обещание. «Обещание я держу всегда, Анатолий Васильевич», — ответил я. «Ну что, вы готовы показать свои картины?» Долго сомневался, но вижу, что иного выхода у меня нет, — вздохнул он, а затем достал из кармана в свои руки. Теперь его тримором можно гвозди забивать. Всего за несколько часов произошли такие ухудшения. Боюсь, вы оказались правы, отравление прогрессирует. Тогда не будем терять ни минуты, — кивнул я. «Покажите мне свои краски. Пойдемте-с», — кивнул он и повел меня в сторону леса. «Моя палатка находится там. Специально купил этот домишко, чтобы держаться подальше от вездесущих глаз. Местных всегда очень тревожит появление новых лиц в городе. Думаю, вы и сами стали жертвой такого внимания. Да, я вас прекрасно понимаю», отодвигая от себя тонкие ветви кустарников, ответил я. «Вы, кстати, откуда будете, Анатолий?» «Долгая история, Алексей. Я успел вдоволь накататься по Российской империи, но родом я с ваших мест, из столицы», пояснил он. «Слухи действительно распространяются очень быстро, раз вы уже в курсе, что мы с вами земляки», — усмехнулся я. «Привыкайте. В Хоперске всем кажется, будто каждый житель знает все и обо всех. Оттого местные учатся более тщательно таить опасные тайны», — проговорил Шацкий. «Интересный городок, и природа здесь красивая. Я уже почти что закончил свой, не побоюсь этого слова, шедевр, но руки подвели». Не успел Шацкий закончить свой монолог, и мы оказались на небольшой поляне, которую освещала лишь магическая лампа около палатки художника и тусклое мерцающее сияние светлячков. «Минуточку», — попросил Шацкий, прошел в свою палатку и вытащил из нее накрытый тканью мольберт, затем дотошно высчитал определенное количество шагов от костра до края лесополосы и поставил там свою деревянную треногу. «Как мы и договаривались, Алексей, никому о моей работе ни слова», — еще раз попросил Шацкий, после чего сорвал с мольберта ткань. Я замер, разглядывая незаконченную картину. Признаться, я ожидал чего угодно, светящихся красок или любых других люминесцирующих фокусов, но чтобы изображение на картине двигалось. «Ну-с, что скажете?» — взволнованно спросил меня он. На картине был изображен пейзаж окружающего нас леса, на горизонте вибрировал лик заката, а на переднем плане появлялось все больше и больше светлячков. Трудно было отделить реальность от изображения искусства. «Анатолий, я так понимаю, краски вы использовали совсем непростые, верно?» Не отрывая взгляда от картины, спросил я. «Вы лучше скажите, нравится она вам или нет?» Потребовал ответа Шацкий. «Я сюда пришел не рецензию писать», усмехнулся я. «Картина меня приятно шокировала, спорить не стану. Но меня куда больше интересует то, из чего вы ее сделали. Откуда взяли мышьяк и свинец?» «Да там не только мышьяк и свинец», замялся он. «Еще немного фосфора, ртути, много других элементов. Откуда вы их взяли?» Повторил свой вопрос я. «Да что ж вы ко мне прицепились?» Хмыкнул Шацкий. «С Урала их мне поставляют знакомые. Там шахта прямо под аномалией расположена. Из нее-то мне материалы и достают». «Под аномалией?» Нахмурился я. «Ну, да-с, под магической», кивнул он. «Там пару сотен лет назад какие-то маги смахнулись, и тем самым повредили земные законы. Но как по мне, это даже к лучшему. Иначе бы я не смог создать живую картину. Вот все и встало на свои места. Я никак не мог понять, почему я его заболевание так стремительно прогрессирует. Видимо, измененные аномалии элементы настолько сильны, что проникают в кожу даже сквозь перчатки. Анатолий, я могу помочь вам», заявил я. «Причем сегодня, здесь и сейчас. Остатка сил в моей чаше хватит, чтобы наладить работу его нервной системы». «Я слышу в вашей интонации скрытое «но», — нахмурился Шацкий. «Верно слышите», — кивнул я. «Но работу над картиной вам придется прекратить. Глупости. прокричал он. «Вздор, не стану, лучше умру, чем...» «А вы умрете, и очень скоро», прямо сказал я. «Эти химические элементы даже без магических свойств крайне опасны. Еще немного, и они уничтожат вашу нервную систему. Если не остановите работу, спасти вас уже не выйдет. А если и получится, то вы рискуете остаться немощным инвалидом». Шацкий, не моргая, посмотрел мне в глаза, затем в отчаянии махнул рукой и уселся на пенек. «Да что же это за проклятие такое?» – промычал он. «Только нашел способ вновь возродить свое творчество. Впервые за много лет испытал вдохновение. А вы говорите, что мне придется выбирать между вдохновением и жизнью. Решать вам, Анатолий», – сказал я. «Насильно лечить я вас не стану, но мне искренне хочется вам помочь». Я понял, что Шацкий будет сомневаться еще очень долго. Процесс нужно ускорить. И тогда-то меня посетила одна дельная мысль. «А покажите-ка мне свои перчатки», — попросил я, — «те, в которых вы работаете». Шацкий прошел в палатку и вынес оттуда тонкие кожаные перчатки. Даже невооруженным глазом мне было видно, что они тоже поблескивают в сумерках из-за загрязнения магическими элементами. «И что дальше?» — поинтересовался он. «Если обработать их раствором из монолерианы, то кожа будет подавлять магические свойства красок, и я бы мог помочь ему с этим делом, если бы это растение не было так необходимо Екатерине». «Заключим сделку», — предложил я. «Раз вы магические элементы можете достать, значит, и с травами проблем не возникнет. Есть у вас знакомые алхимики?» «Алхимики», — удивился он. «Да что же вы такое задумали, Мечников? С вас полкилограмма измельченной монолерианы, а с меня лечение и перчатки, с которыми вам не будет страшно никакое магическое отравление», — заявил я. «Но это займет время», — подметил Шацкий. «Скажем так, есть у меня один знакомый, но поставка будет через неделю или две. Мне что же, все это время сидеть без дела, уж лучше, чем совсем остаться без рук», — ответил я. «Эх, ладно». Он резко поднялся с пенька и встал передо мной. «Согласен, Алексей, пожал бы вам руку, но не хочу и вас загрязнить этой дрянью. Тогда приступим к лечению», — улыбнулся я. «Давайте, я готов», — кивнул он. «Клянусь, что до появления новых перчаток к краскам не притронусь». «Отлично. Лучший пациент тот, который соблюдает рекомендации», — подметил я. «Рад, что мы с вами договорились. А теперь сосредоточьтесь, может быть немного больно». Я обошел Шацкого со спины и положил правую ладонь на его затылок. Меня интересовал его головной мозг и вся остальная нервная система. Я приготовился отдать своей магии приказ. «Оторви комплексы тяжелых металлов и мышьяка от нервной системы. Улучши кровообращение в мозге. Пусть все отравляющие элементы выйдут через почки». Магии этот трюк сожрал немало. Я чувствовал себя полностью опустошенным. А Шацкий под конец процедуры схватился за поясницу. «Это пройдет», — сказал я, заранее зная о боли, которая скует ему спину. «Сейчас почки начнут активно выводить все, что успел поглотить ваш организм. А когда я пойму, что лечение сработало», — развел руками Шацкий и тут же замер, устремив свой взгляд на ладони. Они держались ровно. «Все, как я и планировал. Поражение экстрапирамидной системы, которая отвечает за тонкие движения, было устранено, лекарь Мечников», — прошептал он. «Неужто уже все получилось?» «Я свое слово сдержал», — кивнул я. «Теперь дело за вами. Никто не должен узнать, кому везут эти растения». «Алексей Александрович», — расплылся в улыбке Шацкий. «Я ведь уже сказал, местные знают, как хранить особые секреты. И я тоже усвоил этот урок. А вам огромное спасибо. И простите, что не доверял вашему мастерству. Вы первый человек, который отнесся к моему недугу со всей серьезностью. Такому, как вы, не место в Хоперске. Какой черт вас погнал сюда из столицы?» «Черт», — рассмеялся я, — «прошу не оскорблять моего отца. По пути к городу мы с Шацким обменялись парой историй и, кажется, даже смогли впервые за весь этот день найти общий язык. Мы обговорили оставшиеся тонкости поставки растений, после чего разошлись. Я решил, что, если первый завоз монолерианы пройдет гладко, в дальнейшем можно заключить новые сделки с художником. Пока что полезных знакомств у меня нет, а Шацкий знает многих поставщиков. С ним-то я и смогу начать организацию своей первой аптеки, а точнее, ее склада. В моей скромной лаборатории уже разрабатывается аспирин, антимагическая смесь и яд анестетик. Фармакологию еще только предстоит создать, но начало уже положено. Когда я вернулся домой, ни дяди, ни Екатерины я там не обнаружил. Обычно в это время они садятся за ужин, но на этот раз в доме стоит гробовая тишина. «Ау!» — крикнул я. «Дядь, вы куда пропали?» Со второго этажа высунулась голова Олега Мечникова. «Леша!» — шикнул он. «Ты чего сюда притащил?» «Не понял, ты это о чем?» — нахмурился я. «Ты просил не заглядывать в сумку», — напомнил дядя. «И я последовал твоему совету. Но ты бы мог объяснить, что притащил в дом что-то живое». «Оно уже не живое, дядя», — ответил я. И в этот момент под моими ногами послышался шум и звуки разбившейся посуды. «Да», — нервно усмехнулся дядя. «Тогда почему эта тварь сейчас громит нашу лабораторию?» Глава 12. «Не может быть, чтобы этот проклятый клещ оказался жив. Я отрезал ему хоботок, а Сухоруков вскрыл ему брюхо. И все это случилось уже после того, как я ударил по нему обратным витком. Возможно, дядя ошибается, и это очередная выходка нашего проклятого дома. Что ж, сейчас я это узнаю. Из всего запаса сегодняшней маны у меня осталось только несколько капель калечащей магии. Этого должно хватить, если клещ вправду ожил. Дядя, лучше оставайтесь с Катей на втором этаже», — посоветовал я. «Осмотрю подвал и скажу вам, как обстоят дела. Происходит что-то слишком уж странное. Ты только давай аккуратно там, Леш», — крикнул мне Олег. «Судя по звукам, эта тварь очень агрессивна. Я на всякий случай забаррикадировал вход в подвал шкафом. Сам его убрать сможешь?» «Смогу, не беспокойся», — кивнул я и принялся освобождать себе проход к подземному уровню дома.